окно, я на цифры, блядь, взгляну и увижу не во сне. Смех строит фигу мне, мой дружище Шерлок Холмс. Глянь, я тебе сюжет принес. Там дела житейские, зато слова библейские. Лайф из кайф, кайф из лайф. Лайф из кайф, кайф из лайф. Подорожники растут, подпирают пустоту. Это близ и это даль, утолит моя печаль. Кровь под кожей накоплю, ой, да и скотину полюблю. А я бы мог стихи писать, на скотине нужно жрать. Лайф из кайф, кайф из лайф. Почему все не нравится ему? Ни слова полезные, ни купола облезлые. Мой дружище Михаила все хулива хулила. Там, где рулят сволочи, там в ходу иголочки. Лайф из кайф, кайф из лайфу.